674. Октябрь, 13. Кто не войдет в мир новый? Делатели зла и супротивники света. Немало их на земле и в надземном. Очищение планеты предполагает уход их с земли. Темным уготован Сатурн. На земле они действуют и злобствуют среди людей, как волки среди овец. Там же придется оказаться в сообществе себе подобных, банка скорпионов, в планетном масштабе, но на Сатурне. Земля же, очищенная от космического сора, продолжит свою эволюцию в совершенно новых условиях.